Не говорите женщинам. Женские уши — пропасть. Кликнешь туда — оглохнешь, шепнешь — и все равно получишь эхом. Так вот, чтобы не сорваться, чтобы не оступиться и не загреметь, важно знать, что в них шептать, что говорить, а что — ни при каких. К примеру, люблю не упоминать даже под пытками. Пусть в тиски, пусть под ногти молчите. И хоть признание втрое ускоряет сближение, оно же в пятеро замедляет и отдаление. Так что не ищите легких путей, кратчайшая дорога обернется долгим этапом на каторгу, а быстрая победа превратится в медленную смерть внутри поверженной крепости. От люблю у них вся физиология на дыбы, что бесспорно красиво, но смертельно. Все равно, что рвануть кольцо и засмотреться, увидеть в ее глазах счастье и клочья. Люблю для них наркотик, привыкание к нему условный рефлекс. Но если слюну Павлова собаки можно едой, то слюноотделение этих только кошельком, и то на час, на два. Поэтому, дабы обезопасить себя от непроизвольного выброса, глагол этот «забыть». Музыку мы не любим, а предпочитаем, питье употребляем, остальное нам нравится, что рекомендовано как литературной коллегии, так и Минздравом. Теперь, а всегда и навеки. Очень абстрактные слова для мужчин и совершенно конкретные для женщин. «Женское навеки» означает «до гробовой доски», что они и устраивают. «Всегда же» означает «в любое время», «в любом месте», «на любом отрезке», и вам не знать покоя, пока кто-то из вас не сойдет с дистанции, и, уверяю, это будет не она. Еще вреднее «навсегда». Расставаясь навсегда, вы сегодня просто хотите выпить, а для нее это драма. Уже через минуту она подорвет к себе все подступы и пустит все связанное с вами под откос. Через минуту. Партизанам не снились диверсии, на которые способна брошенная женщина. Поэтому, если приспичило, говорите «на минутку». Буквально туда-сюда. Теперь, что значит это ваше «не хочу»? Если не желаете, толкуйте об этом размыто, ссылаясь на душевный дисбаланс. Побольше непонятных слов и бесформенных изречений. Чаще упоминайте душу, эмоциональный кризис, в общем, все те вещи, которые нам не говорят ни о чем, и про что женщины все понимают. Они считают себя умными, так дайте же им насладиться этим безобидным заблуждением. Не хотите – плачьте. Не хотите плакать – давитесь. Слезы – универсальный выход. Лучше один раз симулировать, чем сотни раз рыдать за правду. И не смейте заикаться о других женщинах. Даже если замечание будет колким, посмотри, какой целлюлит, она все равно пропишет это себе и выпишет вам. И уж совсем упаси вас Бог от восторга. Пусть это самое знаменитое, всеми признанное из телевизора, линча вам не избежать. Ибо глаза мужчине даны не для того, чтобы смотреть, а чтобы не спотыкаться. Ну и, наконец, самое трагичное – это упоминание о бывших. Тут, как говорится, вам лишь Бог заступник. А он разве что приберет вас поскорее в виде облегчения кары. Поэтому никогда, даже в состоянии глубокого гипноза и наивысшего экстаза, ни звуком, ни взглядом держите свое в себе. Будто до нее об их женском поле вы не слышали и тем более на нем не играли. Иначе, ухватившись за первый слог, эта мастерица заплечных дел вытянет из вас остальное, что и отравит вашу недолгую оставшуюся. Ибо ваше прошлое удаляется из ее будущего только точно вымеренной черепно-мозговой травмой. Поэтому, если вы не нейрохирург, врите напропалую. Ни слова правды, какой бы горькой или сладкой она ни была. Если, кружась у зеркала, она спросит: «Милый, правда, я немного поправилась?» Боже мой, вам согласиться, боже мой, это подвох и самоубийство. На ваше мнение ей плевать, а вам конец. Наступите себе на горло, иначе наступит она. Врите, даже если уже при свете дня вы путаете ее с ее мамой. Выдавите, выхрипите приятное ей всех милей, румяней и белей. И даже когда она кокетливо обзовет вас лживым льстецом, стойте на своем, иначе она встанет на ваше. Стойте до скандала, до развода, до посинения, ибо единожды отступив, вы превратитесь в лгуна, лжеца, подонка, и вас похоронят в закрытом гробу. В идеале, конечно, с ними лучше вообще не говорить, но это может позволить себе только немой и мертвецки пьяный, поэтому если не повезло с первым, добейтесь хотя бы второго. Но именно в хлам, чтобы ни бе, ни ме. А утром? Широкое удивление в опухлостях и полная амнезия. Запомните, даже если помните, вы не помните. И, может быть, тогда ваша жизнь обретет, наконец, должный смысл, а душа — вечный покой.